Мясничиха сделала с коллекционершей ее картин, среди которых были две или три хороших. Мясо, полученное в обмен на холсты, Елизавета Николаевна продавала на рынке. Жизнь стала не записанная, не названная. Прошлое стало осязательно прошлым. Еще более осязательным было настоящее с его ощущением независимости, ни перед кем не виновности, никому и ни в чем не одолженности. Переписка с Константином Павловичем была для нее зеркалом, в которое она смотрелась всю жизнь, 16 лет. Когда она жила в России, это были письма о том, что происходило в ней и с нею, о людях, с которыми она встречалась, о книгах, которые она читала, о музыке, живописи, любви. Потом этот круг стал теснее. Мечта о свидании казалась почти безнадежной, и Елизавета Николаевна впервые попросила его не писать о любви. «Не заставляй меня лежать ночью рядом с мужем с открытыми глазами». Потом в Париже, когда можно было писать обо всем, она поняла, что ни ему, ни ей нельзя писать обо всем. Круг стал еще меньше. Теперь она смотрела в зеркало, подчас не узнавая себя. Разлука научила ее любви не той раскалывающей, кидающей из стороны в сторону, не проглядной, а чистой, подлинной, прячущейся, скрытой. И хотя теперь можно было сколько угодно писать о любви, круг продолжал сжиматься, как сжимается душа от незаслуженного унижения. Были дни, когда ей становилось легко. Она сама не знала, откуда бралась эта легкость. Может быть, от ощущения чистоты, соединявшегося с полной душевной занятостью, от ощущения, что не работа теперь принадлежит ей, а она работе. Она похудела, подурнела. Она почти не бывала у Корна, и, наконец, он, рассердившись, сам пришел к ней и потребовал, чтобы она показала ему последние холсты. Длинный, худой, в грязной холщовой блузе, он долго мрачно ходил по мастерской, а потом тоже мрачно сказал, что она стала работать самостоятельно, смело. И он, как Матисс, заговорил о выставке. «Вы женщина, а женщинам нужен триумф». Елизавета Николаевна слушала и думала, что, разговаривая с ней, он больше не косится на дверь и не надеется, что она позволит ему накинуть крючок. Из Парижа надо было уехать не только потому, что на Корсике остались холсты, необходимые для выставки, состоится она или нет, но еще и потому, что она сильно кашляла. Очевидно, с легкими снова было неблагополучно. К доктору она не пошла, а Гордееву, который заглянул к ней и ужаснулся, напомнила, что однажды он ее уже похоронил, и что завещание, согласно которому он получит ее скелет, остается в силе. За зиму ей удалось расплатиться с долгами, она списалась с Лючией. Бонифачийский дурачок Жозеф уже искал для нее комнату и предлагал на первое время свою. «Бонифачо, Костенька, я живу пока у своей Лючии в счастливом одиночестве, вдали от суеты и забот Парижа. Нигде мне не работается так хорошо, как здесь. Рыбаки заходят, рассказывают об охоте, о бандитах. Говорят они на испорченном итальянском. Я их понимаю, они меня нет. Но это ничуть не мешает нашим беседам. К моей живописи они относятся с уважением, и заработать здесь ничего не стоит. Я сделала несколько детских портретов и обеспечила себе работой на месяц. Читаю по вечерам длиннейший роман Марселя Пруста «В поисках утерянного времени». Главный герой, в сущности, — память. Действие происходит в глубине душевного мира. Ну, что тебе еще написать? К ужасу Лючии, бонифачийцы начинают купаться в июне, каждое утро я набираюсь храбрости и лезу в море. Вода еще очень холодная, а песок цветной. Самоцветные камушки, ракушки, выточенные морем, и среди них маленькие кораллы, которые я собираю и тащу домой пригоршнями. Словом, все хорошо, кроме холодного ветра и слишком большой общительности бонифачийцев, от которой я иногда устаю. пишу на солнце, и письмо пропитано солнцем и соленым корсиканским ветром.